я уже придумал, заявил Гена. Надо взять и написать объявление, чтобы они приходили к нам. А когда они будут приходить, мы их будем знакомить между собой. Ура! Закричали Галя и Чебурашка.